Время урка. Пролог. Мужчина расслабленно лежал на кровати. Смуглая кожа под пробивающимися через окно лучами утреннего солнца казалась бархатистой, а капли пота на ней – росинками. Черные жесткие волосы, собранные в высокий хвост, разметались по подушке. Отдельные пряди выбились и прилипли к лбу и шее. Широкие плечи, литые мускулы опытного воина, не чурающегося тяжелого физического труда, гибкое тело, дарящее наслаждение. Сидевшая рядом с мужчиной девушка сглотнула, чувствуя, как в животе снова разгорается желание любиться с орком. У нее был большой опыт, можно сказать, она коллекционировала любовников разных рас. Люди какие-то жадные на ласку, суетливые, гномы обстоятельные, неторопливые, зато никогда не оставят партнершу неудовлетворенной, словно во время любви отмечают в невидимом списке выполненные пункты. Эльфы трогательно застенчивые, робкие и тяжело переходят от слов к делу. Но орки действуют на все чувства сразу, доводя ощущения до максимума за короткий срок. Однако после ночи с человеком можно рассчитывать на что-то существенное, типа хорошей должности родственнику. Гном никогда не откажет судить любовницу деньгами или помочь связями. Эльф задарит милыми и приятными вещицами. Но орки – это как ураган. Завертит, закружит, оставит обессиленной, но в руки не дастся, и на завтра вряд ли вспомнит лицо ночной подруги. Впрочем, любая из знакомых ей девушек была согласна на то, что любовник больше никогда с ней не поздоровается, потому что он оставит после себя такие воспоминания, которым можно предаваться не одну неделю, не желая видеть рядом с собой никого больше. Ее дыхание участилось, а во рту пересохло. Может быть, еще раз? Перед тем, как он уйдет, оставив после себя запах возбужденного мужского тела и пару длинных волосков на подушке на память. Она осторожно прикоснулась к руке орка. Провела пальцем по шелковистой коже. Он открыл глаза и блеснул белозубой улыбкой. «Что, крошка?» Бархатистый баритон с легким акцентом пронзил ее тело, словно удар молнии сухое дерево, оставив после пылающее пламя. Орк окинул ее внимательным взглядом, потом прикинул время по солнечному свету и с сожалением сказал: «Нет, крошка, на сегодня все. Дела не ждут». Он потянулся, гибко, с удовольствием, словно кот, спрыгнул с кровати, распустил волосы. Тяжелая черная волна обрушилась на спину, но тут же была подхвачена умелыми руками и безжалостно стянута в хвост. Быстро оделся и небрежно кивнул. «Пока, крошка. Еще увидимся». «Не увидимся. Орки возвращаются только к тем женщинам, которых считают своими». Часть первая. Живка не любил человеческие кровати. Не потянуться толком, не увлечься как следует постельной игрой. Кровать неожиданно заканчивается и больно начинается пол. Однако старейшины сердились, когда в общинный дом приводили девиц. И всем молодым оркам приходилось лишь мечтать о своих лежанках, просторных, устланных теплым и пушистым мехом. Нет, конечно, на своей лежанке можно было спать, сколько захочешь, пока старейшина пинком ноги не намекнет тебе, что пора приступать к работе, но одному. Он сидел в вольере и гладил Окко. Еще месяц, и у нее впервые будут щенки. Она лучшая, и на ее потомство уже выстроилась очередь. Сегодня нужно подвести баланс и отдать старейшинам положенные 20% на клан. На улице царила сырая слякоть. Живка такую погоду ненавидел и решил никуда в ближайшие дни не выходить. «Живка!» — около вольера приплясывал на морозе мальчишка Марка. «Дай монету!» «Зачем тебе?» Живка лениво перевел взгляд с Марка на псов, обгрызающих мясо с костей. «Девке куплю конфет!» «На своих баб сам зарабатывай!» «Живка! а я что-то такое знаю. Ты мне даже золотой не пожадничаешь». Живка молча поднял бровь. Он никогда не против заплатить пронырливым мальчишкам за услуги. Старейшины держат подростка в черном теле, а Живка еще не забыл, каково это, когда тебе улыбается какая-нибудь девушка, а ты даже цветочек ей купить не можешь. «Вчера твоя целовалась на встрече мастеров артефактов с эльфом, а потом чуть всех не поубивала». Совершенно без интереса произнес Живка, а его рука, поглаживающая Окко, не сбилась ни на мгновение. Лицо мальчишки разочарованно вытянулось. Живка усмехнулся про себя. «Учись, сосунок!» На самом деле, внутри у него все замерло. Альгерда невероятно непредсказуемая, и просчитать причины и последствия ее действий практически невозможно. Для этого нужно быть Отто, но полугном тщательно хранит свои секреты, как и способы подобраться к душе и телу Олы поближе. Живка никогда и никому не говорил о своих чувствах Коле. Однако соплеменники помнили тот вечер в кабаке год назад, когда Живка решил поддразнить некроманта рассказами о его невесте. Славная тогда вышла драка. Некромант силен, умение драться без магии – редкое для людей его профессии. Старейшины знали все о его чувствах. На то они и старейшины. И мальчишки знали или догадывались. Знания, сила и деньги. «А еще...» – Марко попытался скрыть в голосе растаявшую надежду на золотой. «Сегодня утром ее некромант с вещами зашел в телепортационную башню и отправился в Роритор». «Вот как?» произнес Живка и зевнул, а потом достал серебряную монету и кинул парню. «Держи. Кто у вас там сегодня дежурил возле башни? Торка, не забудь поделиться». «Ну, Живка!» — законючил мальчишка. «Я об этом знал и без тебя», — сказал Живка, вышел из вольера и щелкнул Марка по носу. «Как ты думаешь, с кем я ночь провел? Так что твои новости и медика не стоят. Но я сегодня добрый». Марко помрачнел и побежал в дом. Нечего баловать. Если бы сказал имя того, с кем целовалась эта взбалмошная девчонка, еще куда ни шло. А так придется все же отлучиться из дома. Итак, Альгерда целовалась с эльфом на собрании гильдии артефактников. А кто из эльфов входит в эту гильдию? Живка задумчиво уставился на костер в центре общего зала. Жаль, что он никогда толком не интересовался делами эльфов и гильдии артефактников. Старейшина Славка, сегодня поддерживающий священный огонь, пытливо поглядывал на Живка, но молчал. Пока молчал. Однако это молчание также означало, что и ему задавать вопросы не стоит. «Твой отец хочет, чтобы ты вернулся в степь», — сказал Славка, выныривая из своих раздумий. «Тебе нужна жена». Живка пожал плечами. С точки зрения старейшин, он был непоправимо избалован. Отказывается подчиняться воле отца. Отказывается жениться и продолжить славный род, а родители все терпят. Старейшина Томка не раз говорил, что он бы на месте Гопка давно схватил бы непокорного сына за хвост и хорошенько отлупил. Славка занимал позицию наблюдателя. Ему было интересно, чем закончится противостояние орка и вздорной магички. К чему бы это ни пришло, мальчику пойдет только на пользу. «Гопка выслал тебе деньги на обручальный подарок невесте», — сообщил Савка с явным сожалением. Живка молча кивнул. В степи деньги на обручальный подарок традиционно давали родители жениха или старейшины клана, если его родителей уже не было в живых. Раз отец прислал деньги без уточнения имени невесты, это означает, что он примет любой выбор сына. Старейшин, которые, вероятно, во всех красках расписали отцу Альгерду, это невероятно злило, однако пойти против воли посла они не смели. Гопка уже неоднократно доказал, что, приняв решение, он готов идти по трупам не только врагов, но и собственных детей. В степи Живка подарил бы невесте коней, псов или овец. Будущая мать его детей не должна бедствовать даже в том случае, если его убьют в следующей стычке с враждующим племенем. А что дарить Оле, чей некромант так вовремя телепортировался в другой конец страны? И, кстати, как надолго? Насколько быстро нужно действовать? Савка смотрел на огонь и шептал слова молитв. Потом поднял светящиеся любопытством глаза на Живка и сказал. «Она перевернет всю твою жизнь». Живка хмыкнул. «Уже». «Что ты ей купишь?» Живка представил гору шоколада и Олу, которая, конечно же, слопает, сколько влезет. Потом будет маяться животом и обвинять его в своей болезни. Но с остатков горы не слезет. «Кольцо. Она его вернет. Я знаю». Губы Савка тронула легкая улыбка. «Твое бы упорство в правильное русло. Возвращайся в степь. Тебя ждет прекрасная карьера». Живка отрицательно покачал головой. «У меня было 6 братьев. И где они сейчас? У меня есть цель. Пережить этого проклятого некроманта, а политическая карьера этому не очень способствует». Савка даже сейчас мог скрутить Живка в бараний рог за несколько минут, приказав вести себя более почтительно, но такие игры его уже не интересовали. Старейшина запрокинул голову и вгляделся в кусок неба, который виден в отверстии для дыма в крыше. А потом улыбнулся, будто получил ответ на какой-то вопрос, который задал небесным силам. Живка тоже задрал голову. Но ему небесные силы ничего не говорили даже в минуты сомнений и слабости. Савка молча общался с огнем. Это могло затянуться надолго. Молодой орк поднялся и бесшумно вышел, не отвлекая старейшину от общения с высшими силами. Он даже не раздумывал о том, куда идти. Понятно, что к Отто. Если кто и в курсе происходящего, то только он. Если вредный полугном захочет поделиться сведениями, то это значительно облегчит ему задачу. С артефактником Живка столкнулся около продуктовой лавки, в которой Ола любила покупать сладости. Отто выглядел не лучшим образом. Осунувшийся, с кругами под глазами, борода напоминала разоренное воронье гнездо. Полугном торопливо кидал в сумку продукты без разбора, и взгляд его был отсутствующим. «Что случилось?» – спросил Живка. «А?» — сказал Отто, подняв взгляд. «Конечно ты. Уже знаешь, да? Что?» Сердце Живка забилось быстрее. Полугном ценил в жизни только свою работу и Олу. Если бы что-то случилось с мастерской, об этом бы уже говорили в городе. Тогда что же случилось с Олой? Не глядя, орк кинул на прилавок золотой. Вряд ли артефактник набрал продуктов на большую сумму. Подхватил сумку, взял Отто за плечо и вывел на улицу. То, что полугном даже не сопротивлялся, Живка испугала. Значит, ситуация еще хуже, чем он думал. «В дом исцеления?» – спросил он. «Куда?» «Нет, домой», – выдохнул Отто. «Что, Соло? Ну, говори». Живка для верности встряхнул полугнома. «Ола?» «Да», – сказал Отто. Его растерянный взгляд приобрел осмысленность. «Ола, пошли быстрее». «Быстрее. Да коротконогий толстенький полугном едва шевелится». Живка безжалостно тащил артефактника к тому домой, едва сдерживаясь, чтобы не зарычать. «Быстрее. Это называется быстрее?» Отто ворвался в дом, не разуваясь, оставляя на полу грязные следы оттаявшего снега, кинулся в комнату. Живка вошел за ним. Комната Олы. Орк втянул запах носом. Пахло ею, желанной женщиной, и совсем слабо ее мужчиной. Отто наклонился над кроватью. Откинул одеяло. Ола лежала, свернувшись клубочком, подтянув колени к груди и обхватив их руками. Полугном пощупал ей пульс, погладил по голове и вновь накрыл одеялом. Мужчины вышли. «Ты наследил», — заявил Отто. «Тряпка в том углу». «Да ты что?» — удивился Живка. «Вот именно». От ярости Живка даже сжал кулаки. «Он тряпку? Вытирать грязные лужи?» А потом вспомнил, зачем он здесь, и усилием воли усмирил чувства. Пока орк мыл пол, Отто бездумно расставлял на столе продукты. «Он бросил ее вчера ночью», — неожиданно сказал полугном. «Прекрасная новость! Живка с силой выкрутил тряпку в ведро. Просто замечательная новость!» «И... а ты все равно узнаешь. Этот...» Отто сказал что-то на гномьем, но по тону было ясно, что это примерно та же характеристика некроманта, которая Живка награждал его каждый вечер наорочьем. Стоило ему подумать о том, что сейчас происходит за закрытыми дверями их квартиры. «Сегодня утром с ней развелся». Живка поднялся и ловко метнул тряпку в угол. «Лучшая новость за последние полгода!» «Вот там!» Живка навис над полугномом. Взгляд артефактника ничего не выражал. «Я ее люблю. Этот бросал ее уже 2 раза. Он ее недостоин. Я должен стать ее мужем ради ее счастья!» Отто кивнул, не позволяя ни одному чувству просочиться наружу. «Я ей передам. Сейчас тебе стоит уйти».